Глава 25. Я приходила в себя медленно, ощущая боль во всем теле. Голова раскалывалась, а когда я попробовала шевельнуться, левую руку пронзила током. Все происходило как во сне, в нереальном мире. Кошмарные видения преследовали меня. Я снова падала в бездну. Однажды мне показалось, будто лицо Гарри Риберна выплыло из тумана и приблизилось ко мне. Я почти поверила, что это правда. Затем оно снова уплыло, насмехаясь надо мной. Потом, помню, кто-то поднес чашку к моим губам, и я пила из нее. Черное лицо ухмыльнулось мне. «Лицо дьявола», — подумала я и пронзительно закричала. Затем сновидения, длинные, полные тревог сновидения, в которых я тщетно искала Гарри Риберна, чтобы предупредить его. Предупредить о чем? Я не знала сама. Но над ним нависла какая-то опасность, большая опасность, и я одна могла спасти его. Затем снова темнота, безжалостная темнота, глубокий сон. Наконец я снова проснулась. Длинный кошмар закончился. Я отчетливо помнила все, что случилось. Мой торопливый уход из отеля навстречу с Гарри, человека в тени и бесконечное ужасное падение. Благодаря какому-то чуду я осталась жива. Я сильно ушиблась, у меня все болело. Я была очень слабой, но живой. Где я? С трудом поворачивая голову, я осмотрелась. Я находилась в маленькой комнате с грубыми деревянными стенами. На них висели шкуры животных и бивни слона. Я лежала наподобие кушетки, покрытой шкурами. Моя левая забинтованная рука одеревенела. Сначала мне показалось, что я одна, а затем я увидела фигуру мужчины, сидящего между мной и светом. Его голова была повернута к окну. Он сидел так спокойно, что казался вырезанным из дерева. Что-то знакомое почудилось мне в его коротко стриженных густых черных волосах, но я сдержала свое воображение, не желая обмануться. Вдруг он повернулся, и у меня перехватило дыхание. «Гарри Риберн! Живой Гарри Риберн!» Он встал и подошел ко мне. «Немного лучше?» — спросил он слегка смущенно. Я не могла отвечать. Слезы бежали по моему лицу. Совершенно ослабевшая, я взяла его руку. Я готова была умереть, лишь бы он вот так стоял рядом и смотрел на меня. «Не плачь, Энн, пожалуйста, не плачь. Ты сейчас вне опасности. Никто больше не причинит тебе вреда». Он ушел и вернулся с чашкой. «Выпей немного молока». Я послушно выпила. Он продолжал говорить приглушенным, ласковым голосом, каким, возможно, говорят с детьми. «Не задавай больше вопросов. Поспи. Силы будут прибывать. Я уйду, если хочешь». «Нет», — сказала я требовательно. «Нет, нет». «Тогда я останусь». Он принес маленький стул, поставил рядом со мной и сел. Он положил свою руку на мою, погладил ее и согрел. Я снова заснула. Тогда, наверное, был вечер, но когда я проснулась снова, солнце стояло высоко в небе. Я была одна в домике, но стоило мне пошевельнуться, как ко мне прибежала старая негритянка. Страшная, как смертный грех, она ободряюще мне улыбнулась и, принеся воды в тазу, помогла умыться. Затем она появилась с большой чашкой бульона, и я выпила его до капли. Я задала ей несколько вопросов, но она только улыбалась, кивала и щебетала на гортанном языке. Я поняла, что она не знает английского. Вдруг она встала и почтительно отошла в сторону. Вошел Гарри Риберн. Он кивком головы отпустил ее, и мы остались одни. Он улыбнулся мне. «Действительно, сегодня лучше». «Да, это так, но я все еще в замешательстве. Где я?» «Ты на маленьком острове, на Замбезе, примерно 4 милями выше водопадов». «Мои друзья знают, что я здесь?» Он отрицательно покачал головой. Я должна послать им весточку. Как хочешь, конечно, но на твоем месте я бы подождал, чтобы окрепнуть. Почему? Он не ответил, поэтому я продолжала. Как долго я здесь? Его ответ поразил меня. Около месяца. Ой, воскликнула я. Мне нужно хоть словечко послать Сюзанне. Она наверняка очень беспокоится. Кто такая Сюзанна? Миссис Блэйр. Я была с ней, сэром Юстасом и полковником Рейсом в отеле. Но ты, вероятно, знаешь об этом?»